Глава 81. Зоуи снова закричала. Тейтум окаменел. Слушать это было невозможно. «Выключи звук, черт побери!» Дрогнувшим голосом приказал Фостер. Он разговаривал по телефону. Вместе с Фостером Элайнс Тейтум сидел в оперативной комнате. На столе стоял ноутбук, на экране транслировалось видео. По всему отделению полиции на всех столах, на всех компьютерах крутилось это же видео. Изо всех динамиков раздавались эти же крики. Грей взглянул на часы, должно быть, уже в 10-й раз с тех пор, как сюда вошел. Видео длится 1:20. А сколько Зоуи провела в ящике? 2 часа? 3 или 8? Лайн с опухшими от слез глазами сидела перед вторым компьютером. Звук она не выключила, и все понимали, почему. Есть шанс, пусть и ничтожный, что им удастся провернуть тот же трюк, что с Джульет Бич. Едва Тейтум рассказал Фостеру о видео, тот разослал по городу и окрестностям патрульные машины, приказав им проигрывать через динамики музыку на полной громкости. Но когда Зоуи затихала, с экрана не доносилось ни звука. И Тейтум знал, Шрёдингер не повторяет своих ошибок. Где бы он ни закопал пленницу, она зарыта глубоко там, куда никакой звук не донесется. «Новый коммент», — сказал Лайнс. «Это фейк. Фейк через «э». В первый раз у видео Шрёдингера появились комменты. И счётчик просмотров, и даже лайки и дизлайки. На Ютьюбе Шрёдингер расположился как у себя дома. Завел собственный канал. Назвал его тоже, разумеется, Шрёдингером. Видео заглавил «Эксперимент номер 4». Киберкоманды ФБР и ДОБ пытались найти цифровые следы канала, но Тейтум особых надежд не питал. Он ходил по комнате взад вперед, периодически застывая и снова вглядываясь в экран. Видео казалось темнее обычного. Детали различались с трудом. Зоуи лежала на спине с кляпом во рту. Волосы растрёпаны, лицо мокро от слез. Позади видна деревянная стенка. Никаких декораций, никаких намеков на яд или взрывчатку. Видео идет без перерывов. На миг Тейтума охватила паника. Все мыслительные процессы прервал леденящий страх за жизнь Зоуи. Потом он заставил себя дышать глубоко и мыслить рационально. Истерика Зоуи точно не поможет. Снова взглянул на часы. 1:23 с начала видео. Две команды с радарами работали так быстро, как только могли, используя формулу Зоуи. Тейтум расширил радиус поисков, однако могила Бентли, скорее всего, была засыпана глинистой почвой, так что шансы оставались почти нулевыми. Даже проведя радаром прямо над ней, ее вряд ли найдут. Тот же сектор прочесывали кинологи с собаками. «Шепард чист», — сказал Фостер, кладя телефон. «Я только что говорил с ребятами, которые за ним следят. Он никак не мог схватить Зоуи». У Тейтума болезненно сжалось сердце. До сих пор Шепард был их основной версией. Что же остается? Единственный оставшийся у нас подозреваемый — парень по имени Джозеф Дотсон. Словно ответил на его мысли Фостер. Сейчас его везут сюда. Есть соображение? Тейтум напряг все силы, чтобы сосредоточиться, чтобы думать об этом просто как об еще одном деле. По возрасту приблизительно подходит, физически сильный. Занимается ремонтом кондиционеров, так что, скорее всего, располагает рабочим фургоном. Вполне возможно, обладает необходимыми техническими навыками, чтобы установить в ящике камеру и транслировать видео в интернете. Кроме того, близок с Зоуи, мог получать от нее сведения о ходе расследования. «Ставлю на него», — угрюмо заметил Фостер. Все замолчали. Слышалось лишь взволнованное, затрудненное дыхание Зоуи с той стороны экрана. «Но почему YouTube?» — в третий раз за последний час спросила Лайонс. «Из-за комментов?» — нетерпеливо ответил Фостер. «Хочет почитать, в каком все ужасе и шоке». Тейтум нахмурился. «Не укладывается в профиль. Этот парень хочет не развлечься, а показать, какой он умный. Интересуй его комменты, он сделал бы возможность комментировать видео у себя на сайте. Нет, думаю, на них ему плевать. Тогда что?» Грей снова взглянул на видео. «Что получают пользователи YouTube, кроме комментов? Что-то такое, на что в собственном сайте убийцы недоступно?» Пока в голову приходила только реклама, но вряд ли убийца надеется подзаработать на рекламных роликах. «Трафик», — вдруг сказала Лайонс, указав на меняющиеся цифры под видео. Число просмотров достигло уже нескольких тысяч и постоянно росло. «Точно», — согласился Тейтум, стараясь не обращать внимания на подступающую горлу тошноту. Уже с Джульет Бич у него возникла эта проблема. Сайт с трудом справлялся со множеством обращений. А на этот раз, похоже, он хочет широкой публичности. Чтобы эксперимент видели все. Хочет своей вожделенной славы. «Как только кто-нибудь пожалуется на это видео, YouTube его заблокирует», — заметила Лайонс. «И что тогда?» Сердце Тейтума пропустило такт. «Не позволим. С этим я разберусь». Он позвонил Манкузе, попросить связаться с руководством YouTube и объяснить им ситуацию, чтобы они не блокировали видео, пока Зои не окажется в безопасности. Пусть это и будет именно то, чего хочет убийца. Чёрт, они сами делают за ублюдка его работу. У Фостера зазвонил телефон. «Да», — сказал он в трубку. «Ведите сюда, в допросную номер один». И дал отбой. «Джозеф Дотсон?» — спросила Лайонс. «Он. Только что привезли. Собираем основания для ордера на обыск». «Может, нам и не хватит материала, чтобы получить ордер», — заметила Лайонс. Фостер поднял на неё мрачный взгляд. «Мы обыщем его дом», — коротко ответил он. «Так или иначе».